Довольно часто Илья стал бывать за границей. Но в отличие от паломников прошлого, для которых радостью было путешествие и еще больше радостью возвращение, последнее Илье давалось все мучительней. Он начинал стыдиться своей родины, как бывает стыдятся за простых, неученых родителей. Здесь ему казалось все неприглядно, несовременно, косно и обречено на нескончаемое от века заведенное прозябание. На вечный, нелюбопытный сон, в котором не живут, а которым доживают, едва увидев свет. Чувство это еще усиливалось, когда ему случалось приезжать ненадолго домой. Эта дремучая, дремотная сила родины тянула его в детство, тянула в этот солдатский бушлат, в котором он чувствовал себя свободным и сильным, но свободным и сильным совсем иначе, чем чувствовал себя спустя несколько лет в московской толчее, за рулем своей машины, в изящном костюме Бриуни, и, уезжая, он всегда увозил с собою незримую частицу, как будто горсть родной земли в тряпичном обрывке. И все же чувство это нельзя было назвать постылым. В нем было и сострадание, и ощущение сопричастности всем этим необоримым условиям жизни. Еще повторял он за Надсоном: «Милый страдающий брат». Но эта бессмертная строка несостоявшегося офицера через 100 лет после своего рождения обнаруживала новый, непредусмотренный автором смысл. Таким образом началось в нем раздвоение, и он совершенно не знал, как примирить эти две правды, потому что непререкаемо верил в перемены и на них уповал в своей обиде за собственную, колченогую, неказистую, простоватую страну. Но стоило вернуться в Москву, как этот город, вобравший в себя все прелести Запада и Востока, своим ритмом подавлял размышления. Правда, которую пытался передать ему его наставник, не казалась ему больше непререкаемой. Никто из знакомых не рассуждал так, как рассуждал Кирилл Евгеньевич. Илья внутренне смирился с мыслью, что его сомнения имеют психологическую природу и не имеют никакого отношения ни к доводам разума, ни к этическим категориям. Он заметил, что думает о Кирилле Евгеньевиче с оттенком снисходительного превосходства. Это смущало его, но подавить это чувство у него не получалось. Образ жизни людей с той половины мира, которую он когда-то жалел и считал обреченной, не был больше ни загадкой, ни тайной за семью печатями. Хотелось быть похожим на этих людей, веселых, спокойных, элегантно пересекающих континенты в изящных одеждах. Хотелось участвовать в их беспокойной и как будто исполненной достоинства жизни. Достоинства, купленного кровью революций, борениями неистового духа, той самой историей, которая к тому времени уже так неплохо была ему знакома. Хотелось сделать ее и своей тоже. Хотелось, наконец, чтобы здесь стало все как там, и казалось, что для этого только и надо что немножко терпения, каких-то 500 дней. По-прежнему он верил в разум тех, кто взялся составить российское счастье, и не допускал мысли, что они могут руководствоваться чем-то иным, нежели стремлением к общему благу. Энергия нерастраченной жизни продолжала убеждать, что именно его поколению суждено увидеть чудеса, о которых предыдущие только мечтали. Так прошли 3 года. Тема дипломной работы его определилась. Он вполне правильно говорил по-французски, сносно по-английски. Столичный город наложил на него свой отпечаток. Никому и в голову бы не пришло, что он родился в доме с печным отоплением за 500 верст от столицы. Жизнь по-прежнему казалась неисчерпаемым источником. Вода в нем была приятно прохладна, прозрачна, просвечивала до дна. Ее можно было черпать как угодно, конца ей не предвиделось, и самая мысль о том, что когда-нибудь оскудеет этот водоем, выглядела нелепой и непонятной. А на глазах меняющаяся жизнь стремительно разворачивала свои прелести. Он еще не решил, какую цену за них согласен заплатить, да и не задумывался об этом. Но сделка совершалась без посредников, постепенно и поэтапно, и задатка как будто никто не требовал. И сомнения долго еще бродили узкими тропками сознания, и эхо беспокойных шагов умирало сладостно, многократно.